Прощевай, Фрол Петрович. Постой, постой, — торопливо проговорил Фрол, сел на табуретку. Значит, Божий дар? Ага. Она же родня твоя, Устин. Печально. Точно это были его последние слова, — проговорил Фрол. Родня? — негромко переспросил Устин. Вся моя родня давно на кладбище переселилась. Голос Устина был сухой и жесткий, как шелест ржавой пересохшей травы. Фрол не понимал, что он говорит, не догадывался, чего он хочет. Всю жизнь Фрол понимал Устина с полуслова, с полунамека. Там, на лугу, под дождем, Устин только поглядел в лицо Фролу, кивнув на мокрого, измотавшегося председателя. «Перетянутый канат пружинит да не рвется, а прикоснись чуть острой бритвой!» Устин даже не договорил, но Фрол понял его и не только прикоснулся, а со всего маху резанул бритвой по канату. Резанул не из ненависти к Захару Большакову, не из-за усталости, а от захлестнувшей его слепой и отчаянной злобы и едкого раздражения на самого себя, на Устина Морозова, от тупого и жгучего сознания, что не может, не найдет в себе силы сделать вид, будто не понял намека бригадира, не найдет смелости не резануть. И еще от того, может быть, что никто не понимает его состояние. Но сегодня, сейчас, Фрол Курганов не мог догадаться, чего хочет от него Устин, и поэтому спросил прямо, может быть, впервые за всю жизнь: «Чего ты хочешь от меня?» «Ничего», — пожал плечами Устин. — «Что ты в самом деле?» Тогда Фрол ровным голосом высыпал один за другим еще несколько вопросов. — «Ты знал, что у меня с Клашкой? Что случилось со мной, это вот?» — «Догадался, допустим. Зачем своему Илюшке и прочей шайке-лейке рассказал? Хотел тебе лишний раз доказать. Ты еще только подумаешь о чем. А мне уже известно. Довольный теперь?» Фрол точно враз сварился, молчал. «А отсюда что следует?» — безжалостно продолжал Устин, расстегнув полушубок. И черные крылья опять начали подрагивать, готовые вот-вот развернуться со свистом. Фролу казалось, что Морозов в самом деле превратится сейчас в страшную птицу, взмоет кверху и оттуда ринется на него. А следует вот что, любезный. Вижу я, задумчивый шибко стал. Гляди, дорогой, жить-то нам с тобою осталось. Давай-ка уж в дружбе и доживать. Ага, кивнул головой Фрол. Слышал уже, чтоб хозяин с ножом в сарай не зашел. Догадается, мол, тогда телушка, да поздно будет. Предупреждали уже. Устин поглядел на склоненную Фролову голову. Кто предупреждал? Фрол не ответил. Морозов подошел к дверям. Ну, будь здоров. Зачем хоть приходил-то? Не шевелясь устало, вымолвил Фрол. Да вот, сказали мне, что Степанида к Клашке ворвалась. Думаю, как бы теперь Фрол не отступился. Я ни к чему не подступался. И ничего мне не надо, ни Клашку, ни Степаниду. Вот-вот. Видишь, я и об этом догадывался. А я вот что хочу. И Устин Морозов впервые в жизни ясно и отчетливо сказал Фролу, чего он хочет. Со Степанидой, как знаешь, но с Клашкой чтоб продолжал. Не срабел чтоб. Улыбнувшись, добавил отчетливо. Божий дар не принять, грех, как моя старуха говорит. «Да зачем? Зачем это тебе, сволочь ты египетская?» — крикнул во весь голос Фрол. Но Устина в комнате уже не было. Фрол стоял, не шевелясь, словно пытался что-то вспомнить. И вспомнил. Не в первый, не в последний раз сказал Устин Морозов, чего он хочет. Давно, очень давно не говорил так прямо Устин. Но не в первый. Глава 7.